Добро пожаловать на нашу очередную беседу из серии «Основы библейской доктрины». Сегодняшняя беседа будет последней из серии бесед, посвященных главным образом элементам христианской доктрины. В прошлой беседе мы говорили о том, что после тысячелетнего царства на земле будет воскресение неспасенных грешников, чтобы предстать пред великим Божьим судом. В книге Откровения, 20 глава, с 11 по 15 стих, этот суд назван судом Великого Белого Престола. Согласно 13 стиху, воскресены будут и те, которых поглотило море, и те, которых поглотила земля. Неспасенные будут судиться согласно книгам, в которых записаны их дела. И если чье-либо имя не будет записано в книге жизни, этот человек будет брошен в озеро Огненное. Это довольно мрачная перспектива для любого человека. Огненное озеро – это место вечных мучений, уготованное для тех, кто жил жизнью безудержного греха. Мы описали страшную судьбу тех, кто живет в этом мире без Бога и без надежды. С другой стороны, Библия наделяет блестящей надеждой тех, кто с доверием принимает плоды победы, завоеванные Иисусом Христом на Голгофском кресте. Судьба этих людей в вечности описывается в главах 21 и 22 книги Откровения. Великому Белому Престолу Суда посвящены только 5 стихов, тогда как описанию вечной судьбы верующих в Иисуса отведено почти 2 главы. В главе 3, 2 послания Петра, говорится о разрушении этой земли, на которой мы с вами живем сейчас. Вот что говорит Петр. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 13 стих. Согласно этому отрывку, существующие сейчас небо и земля сгорят и будут уничтожены под воздействием необычайно высокой температуры. В стихе 10 употребляется слово «сгорят». В греческом оригинале вместо этого глагола употребляется глагол, обозначающий в буквальном переводе «станет бесплодной». Иными словами, вся поверхность земли совершенно сгорит и будет создана новая земля. Она будет состоять из тех же элементов, которые Бог сотворил в самом начале, во время своего первого творения. Новое небо и новая земля описываются в книге Откровений в главах 21 и 22. Наиболее замечательная черта нового неба и новой земли заключается в том, что Бог изберет землю местом своего обитания и будет жить среди людей. В книге Откровения, 21 глава, 3 стих, мы читаем следующее. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». В этом будет состоять самое великое благословение вечности. И это будет так от того, что Бог — наш Отец, а также Создатель и Хранитель жизни. В Его присутствии не может быть места смерти. в его присутствии грех не может поднять своей безобразной головы. В присутствии Бога вечно пребудут мир и покой. Сейчас Божий престол находится где-то на небе. В Библии указывается, что он находится где-то в северной части неба, однако по этому вопросу не стоит проявлять догматизма. В будущем, однако, когда Бог создаст новое небо и новую землю, Он перенесет место своего присутствия с небесного престола на землю и будет жить среди людей. Некоторые люди недоумевают, как такое может случиться, если Бог вездесущ, то есть если Он присутствует одновременно повсюду. Бог действительно присутствует одновременно повсюду, во всех уголках своего творения. Однако существует определенное место, где Божье присутствие демонстрирует особым уникальным образом. Этим местом в будущем будет земля, населенная людьми, избранными Богом для обитания в вечности. Вторая замечательная черта вечности состоит в том, что там больше не будет ни плача, ни страданий, ни смерти, ни боли. В книге Откровения, 21 глава, 4 стих, говорится следующее. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это похоже на описание пресловутой утопии. Разница заключается в том, что слово «утопия» означает место, которого нет, а рай и небо будут настоящим, реальным местом, где мы будем жить вместе с Богом. В стихах 5 и 7 указывается на третью очень важную вещь, а именно, «Те, кто будет обитать в раю с Богом, не будут ни в чем нуждаться. Бог обеспечит их всем необходимым». Послушайте, что говорится в этих стихах. «И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откровение 21:5-7. Четвертая черта рая и неба состоит в том, что там не останется никого, преданного греху и злу. В стихе 8 мы читаем следующее. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Мы видим резкий контраст между судьбами тех, кто получил вечное спасение, и тех, кто останется навеки потерянным. Мы могли бы продолжить нашу беседу и говорить о Новом Иерусалиме, который описывается в главе 21 книги Откровения. Но здесь будет достаточно просто сказать, что это будет необыкновенный, восхитительный город, сотворенный Богом и спустившийся на землю. В этом городе не будет храма, потому что Бог и его Агнец будут его храмом. В этом городе не будет ни солнца, ни луны, потому что слава Божья осветит все в нем, и народы мира будут ходить в его свете. Стих 24 говорит, «И цари земные принесут в него славу и честь свою». Следовательно, все великие и малые земли принесут свою славу и воздадут честь и хвалу нашему Богу. В главе 22 говорится о дереве, которое будет приносить 12 различных видов плодов по одному виду на каждый месяц года. И, наконец, в стихе 3 сказано: «И ничего уже не будет проклятого». Проклятие, возложенное на землю из-за греха, совершенного Адамом, будет полностью и окончательно снято. Мы рассмотрели решительный контраст между раем, местом вечного благословения, и адом, местом вечного проклятия. Я думаю, в человеческом языке нет достаточно сильных слов, чтобы по-настоящему описать весь ужас места вечного проклятия. Точно так же, как у нас нет подходящих слов, чтобы полностью выразить то благословение и счастье, которые испытают те, кто будет жить в присутствии Бога на новой земле под новым небом. И опять мы настоятельно призываем вас, если вы еще не приняли решение относительно Христа, откройте Ему свои сердца сейчас и начните служить Ему как своему Господу и Повелителю. Вы обретете не только надежду на нескончаемое и славное будущее в раю, но уже сейчас и здесь вы познаете внутренний мир и удовлетворение, несмотря на все трудности земной жизни. Аминь.